Господи, помилуй и наставь раба. Для кого постылой сделалась судьба? Остуди мне рану или смерть пошли, не убьешь, я стану ужасом земли. Стать бессонным разумом, чтоб не спать в седле, чтоб совиным глазом видеть и во мгле. Стань послушным тело, чтоб скользить во тьме для святого дела, выпавшего мне. Станьте мои ноги легче львиных ног, чтобы зверь в берлоге слышать вас не мог. Станьте мои руки лапами орла, слепой науки разрывать тела. Пробудись, отмщение, доброта, усни, пусть свое рождение проглянут они. Что ты сейчас гадина поплясал и стоп? Кто шутить попробует, тот сыграет дроп. Женушка моя, хороша не правда ли, полихая семья. Хватит, хватит, молодой толстозадый сэр, от тебя стошнило даже револьвер. Молодый собака, нападай на ус, прячется за юбку только подлый трус. Вот и познакомились, как здоровье бой. Если показал себя, так и выпрощу, только изуродую, я хращу. Ведь дело третье, мне одни тоска, мне душонки ваши слаще кошелька, вашими слезами буду я бога. Я и суд присяжных, я и адвокат. Ты постиг только голубочек. В этом деле нужен шик, свой особый почерк. Перво-наперво муши ужас тем, кто рядом, не спеша распотрошить всех холодным взглядом. Не спеша прыгнут венцом. О, здесь же! я тебя убью. Не губи, красавец, молодость мою. Я не потаскуха, я смерть, изнанка жизни. С той разницей, что, убивая, рождают меня. Но, убив меня, нельзя родить жизнь. Теперь ничем, ничего не надо мне, только бы на миг пальцами горячими тронуть твой родник. Грусть моя и свет. На чужбине родина, мне и смерти нет. Слышишь, песок плачет печальный, слышишь, часов бой погребальный. Ты была Тереса, если ты была, почему свой образ ты отобрала? В петлю не лезь, сгинешь за даром, псы уже здесь плакать гитаром. Голос твой я слышу наяву в бреду. Не рыдай, ты слышишь, я к тебе иду. Слушайся в ночь, чуешь угрозу, в сторону прочь, брось свою розу, взор твой умрет, верь своим братьям, руки в разлет, наземь распятием. Ты была Тереса, если ты была, почему свой образ ты отобрала? Голос твой я слышу наяву в бреду, не рыдай! Слышишь, я к тебе иду. След твой взяла рыжая стая в колокола. Небо рыдает, копит луна. Стон в поднебесье, кровь не нужна. Бедной Тересе в ночь под откос. Сколько пролили крови и слез! Сколько листьев, чтобы выжить, платят зиме деревья. Мне бы только, чтоб дети не погибали в чреве. Стоит ли жить, когда что-то еще не родилось? Мне бы только, чтоб в жизни смерть моя пригодилась.